Глава 19. «Что?» Я резко дёргаюсь, но дракон держит ногу крепко и аккуратно, так что мне даже не больно. Дэриан прикрывает глаза, а когда открывает, зрачки оказываются уже нормальными. «Говорю, кто тебя отпустит занять и искать информацию?» Заканчивает он. «Фух, а то я уже начала думать, что это он не собирается меня отпускать. В первую очередь надо понять, что вообще произошло», вздыхаю я. Пальцы дракона продолжают скользить по моей щиколотке, только что-то подозрительно высоко они щиколотку ищут. Стоп. Вскакиваю и даже умудряюсь не потерять равновесие, несмотря на отсутствие одной туфли. Спасибо, мне уже лучше. Я откашливаюсь и нащупываю ногой свою обувь. Дэриан тоже поднимается, и я оказываюсь носом аккурат у его шеи. Аромат бергамота, смешанный с чем-то свежим, наполняет легкие и вынуждает вдохнуть глубже. Не могу не оценить, что парфюм этому дракону очень даже подходит. И поскольку я не умею сама себе врать, мне нравится. Это просто прекрасно. Чуть осипшим голосом говорит Дэриан и делает шаг назад. Еле сдерживаюсь, чтобы не застонать от разочарования. Так, это ненормально. От неловкости момента меня спасает громкое урчание в животе и делает ситуацию еще более неловкой. «Дай угадаю, в столовую ты опять не успела?» Мотаю головой. «Ну а что я могла сделать? Доктор Курт, исследование — это хорошо, но обед по расписанию». «Идем». Дэриан оглядывается, как будто ожидает, что тут кто-то может быть. Библиотека официально закрывается спустя час после окончания учебного времени, так что нас не застукают. «Застукают зачем?» Прищурившись, я смотрю на своего будущего поддельника и еще не знаю в чем. «И потом, ты уверен, что тут не появится твоя невеста?» «Моя кто?» Дэриан смотрит на меня, как на инопланетянку. «Ванесса?» «Нет». «Что ж, кратко, но ёмко. Дракон ведет меня мимо всех столов, которые я только вчера оттирала от воска, но которые уже снова заляпаны, в маленький закуток за стеллажами. Там он открывает почти незаметную дверь, и мы оказываемся в подсобке. Тут уютно. Стол, стулья, даже маленький диван. «Садись», — командует Дэриан, а сам достает из ящика под диваном маленький чайничек, две чашки и коробку с печеньем. «Чувствую себя контрабандисткой. Хихикаю я, сама понимая, что за это печенье хоть что сейчас сделаю». «Отработка в библиотеке — частый аттракцион для студентов, так что мы приспосабливаемся как можем». Шутит Дэриан. «Шутит! Дэриан! Это вообще совместимые вещи?» «То есть ты хулиган и нарушитель спокойствия?» Усмехаюсь я, но отвлекаюсь на то, как дракон прямо на руке зажигает пламя и с помощью него греет чайничек. «Ешь». Он уходит от ответа. «На ужин мы тоже не успеем. Завтрак не проспи». «Не примеряй на себя роль няньки». Я морщусь. «Тебе не идет. «Убери колючки». Дэриан опускается на стул напротив. «Кажется, это ты первым начал наезжать. А ты отправила меня в северные топи». «Ладно, мы квиты», — сдаюсь я. «У меня тут мысль появилась. Мы же все равно в библиотеке. Может, поискать информацию о попаданцах?» Кажется, я слышу хруст фарфора и скрип зубов. «Это небезопасно», — замечает Дэриан. «Надо сначала позаботиться о том, чтобы ты хоть как-то смогла получить допуск к экзаменам. Лери не особо утруждала себя учебой, так что от тебя не требуют ничего выдающегося. Я тебе помогу». «О как! Личный репетитор-дракон? Почему бы и нет, главное не давать волю фантазии». «Лери рассказывала соседке про какую-то книгу», — говорю я. «Думаю, найдем книгу, найдем решение проблемы по отправке меня в освояси». «Что ты не рассказал ректору? Ведь это же не просто ошибка в ходе эксперимента». Дэриан словно взвешивает, сколько мне сказать, всю ли правду. «Лерия выкрала с кафедры усиленную хрустальную сферу», — сообщает он. «Просто потому, что умудрилась разбить последнюю нашу, как и все предыдущие. Сказала, что если у нас все получится, то на кражу закроют глаза. Смешная. Нас бы отчислили на следующий же день». «И?» «Мы повздорили по этому поводу». Она замахнулась, чтобы разбить сферу, а когда я попытался забрать артефакт, потеряла сознание. Лерри отнес в лазарет, сферу вернул на место. «Угу, вопросов больше, а ответов как обычно». «То есть она не кричала какие-то сложные заклинания, не делала волшебные пасы руками, не склонялась над книгой?» Дэриан качает головой. «И с чего мне теперь начать?» «Все, давай не будем тратить время», — решает дракон. «Неужели хоть у него план есть?» «У тебя еще два допуска. Начнем с бытовой магии». «Не то, что я ожидаю, конечно, но это же почти что две равнозначные задачи ведь. Не выделяться и найти информацию. А еще ж найти жениха. Срочно». Спустя пару часов я должна признаться, что из Дэриана получается неплохой помощник. Теперь я хотя бы могу смахнуть крошки со стола и не перевернуть при этом весь стол. А еще даже магически помыть чашку, а не стереть ее в порошок. Теймар, который соизволил все-таки появиться, одобрительно хмыкает. Я вопросительно изгибаю бровь. Ну что, может, одно из правил отменим? Может, тогда остальные будет легче соблюдать? Он выразительно переводит взгляд на Дэриана, мотает мордочкой и снова исчезает. О чем этот лис? После тренировок я определенно чувствую себя уверенной, поэтому утро, в общем-то, проходит спокойно. Я даже умудряюсь нормально, без пауков, позавтракать. А потом, вычистив под скучающим взглядом профессора по бытовым искусствам гору тарелок, похожие столовой, и даже один большой казан, получаю свой заслуженный допуск. Душа поет, а мозг обалдевает. Я успешно использовала магию. «Ты недоделка богов!» Слышу я в одном из ответвлений коридора, когда иду в комнату. «Чтобы завтра же были готовы мои рефераты, мне плевать на твою учебу». Я торможу и даю заднюю. Не показалось. Две фифы в форме и с формами возвышаются над девчонкой. Она стоит на коленях и держится за живот, а еще дрожит и плачет. Вокруг ни души. Они явно продумали место для разговора заранее. «Не будет. Завтра свои часики найдешь по винтикам». Одна из девушек выпускает из рук карманные часы, потом резко ловит их за цепочку, оставляя болтаться. «А не будет послезавтра?» — добавляет вторая. «Я позабочусь, чтобы ты стала общим посмешищем. Лефронт скоро выпускается. Нам как раз нужна замена». Кажется, у меня от ярости темнеет в глазах.